внезапно с криком: «Я несу возмездие во имя Луны!» В драку вмешался Ли. Интересно, что это за боевой клич такой? Компания развернулась, оставив меня в покое. А потом началось избиение, мне даже не пришлось вмешиваться. Первый противник попытался ударить Ли прямым в голову, отводящий блок правой рукой в сторону, удар ногой в пах. Противник стал заваливаться, зажимая хозяйство руками. Ли бьет правой в горло, захват за голову и удар коленом в нос. Нокаут. Первый, нах, сказал Ли, уходя с линии атаки в сторону. Противники попытались взять его в кольцо, но он не дал им этого сделать. Сместился к противнику справа, ударил левой ногой прямой в колено, затем сразу же правой ногой боковой удар в голову. Послышался громкий тыц, и противник упал. На попытку ударить его левой рукой по спине ответ был прост: удар ногой назад в голову. Рука противника не достала, зато нога попала в цель. Человека зашатало, но на ногах, на свою голову он устоял. Ли развернулся, на его лице царила умиротворенная улыбка. Мне кажется, что так улыбается акула во все три ряда зубов своей жертве. Прямой удар ногой в корпус, и противника просто сносит с места. Он падает уже без сознания. Оставшиеся противники в шоке. Поднимают руки и показывают, что сдаются. Бежать даже не пытаются. Так, засранцы, сейчас будем проводить разбор полетов, говорит довольный Ли. Наруто, ты иди в академию, а я тут прочитаю лекцию на тему влияние факторов социальной среды на личностное развитие и вхождение подростка в современную культуру. Ли выглядит очень довольным. Не к добру это, ой, не к добру. Ладно, думаю, не стоит ему мешать. Пойду в академию. Рок Ли, он же Сейлор Мун. В общем, объяснил я товарищам неправильность их жизненной позиции, закатал лекцию на 2 часа. К концу лекции у меня создалось впечатление, что они завидуют друзьям, лежащим в глубоком нокауте. Взял с них клятвенное обещание не приставать к Наруто, иначе я вернусь. Кивали так, что я испугался, что у них головы отвалится, но нет, все обошлось. Опоздал в академию, но ловить там, в ближайшем будущем, нечего. Интересные вводные лекции прошли, а рядовые лекции скучные и бесполезны. Последнее время я разочаровался в академии, техник не дают, тактику и ведение боя не дают, только предметы общего курса. В принципе, академию можно прогуливать, это никак не наказывается, главное сдать экзамены. Раз уж все равно опоздал, решил пойти сразу на полигон при академии. Решил потренироваться на макеварах. Кросс для разогрева, быстрая разминка, растяжка, я готов, можно приступать. Буду тренировать боковой удар ногой, думаю, 1000 ударов на правую, потом 1000 ударов на левую мне хватит на ближайшие 5 часов. Планы нарушил Гай, который появился из-за спины. Самое обидное, что я даже не заметил его приближения. «Привет, меня зовут Майта Гай, меня назначили твоим тренером по тайцзюцу», поздоровался Гай. «Наконец-то, вот и начинаются настоящие тренировки. Если б я только знал, что меня ждет». Глава 14. Сижу на крыше здания, любуюсь закатом. Красиво тут. С легкой ностальгией размышляю над прошедшими днями. С момента встречи с Гаем прошло 3 года. 3 года ада. Я стал сильнее, быстрее, опытнее. Постоянные бои и постоянные тренировки даже посреди ночи сделали свое дело. Меня пробивает дрожь и по спине бегут мурашки, когда я слышу о силе юности. К сожалению, чудес не произошло, несмотря ни на что, я не смог создать ни одной техники, даже базовой. Зато научился многому. Гай, садист. В отличие от Какаши, проблем с тренировками не было. Гай живет по принципу «все и сразу», мне даже не приходилось упрашивать, чему-то научить, стоит только заикнуться и получите, распишитесь. И его не волнует, что тренировки опасны для жизни, здоровья и, самое главное, психики обучаемого. Орочимару с его опытами не так страшен, как Гай с его тренировками. Я не жаловался, потому что видел результат. За 10 месяцев из меня вышел толк, бестолочь, правда, осталось, но это несущественно. На академию мы по здравому размышлению забили, оформили меня, как персонального ученика, и все время, пока Гай был не на миссиях, он мучил, тренировал меня. Зачеты приходилось сдавать, но это не было чем-то особенным, более того, тренировались мы вдали от деревни, поэтому удалось повидать мир. Чему я научился за это время? И чем я действительно горжусь? Врата, ужасающая техника и основная ударная мощь Ли в каноне. Существует 8 врат. Каймон, врата открытия, находится в левом мозговом полушарии. Открыв эти врата, Пользователь удаляет собственное регулирование мышц, что дает ему больше силы, однако и деактивирует защитную функцию от перенапряжения. Теперь пользователь может использовать аматеринги. Кьюман, врата спокойствия, находятся в правом мозговом полушарии и дают пользователю больше выносливости. Истощенный после битвы человек может продолжать сражаться, будто бы сражение только началось. Симон, врата жизни, находится в костном мозгу. Поднимает лимит нервной системы, так что информация протекает быстрее. Они окрашивают кожу, вероятно, из-за повышения кровообращения, в красноватый цвет и позволяют использовать ураринги. Шаман, врата ран, находится в легких, поднимают лимит потребления кислорода и телесные способности. Таман, врата леса, находится в животе, поднимают лимит высвобождения чакры и вновь поднимают телесные способности. Киман, врата пейзажа, находится в желудке, поднимают лимит количества жира и протеинов, которые могу переварить внутренности, и позволяют использовать асакуджаку. Кьёман, врата удивления, находится под желудком, поднимают скорость движения тела, удаляют мертвые кожные клетки и другие отходы, и предоставляют телу более чистую систему для работы. Эти врата позволяют использовать хирудару. Из-за испаряющегося пота вокруг пользователя формируется зеленая аура. Шиман, врата смерти, находится в сердце, расходуют всю энергию тела и каждой клетки. Эти врата еще никто не открывал. После открытия всех 8 врат пользователь получит на короткое время невероятные силы, но после этого определенно умрет. Все они обладают своими свойствами, но не все из них особенно полезны для меня. Блин, вспомнился анекдот. Надпись на могиле: не все йогурты одинаково полезны, но я опять отвлекся. Я научился открывать 3 врат, но мне не нужно открывать их последовательно. Я могу открывать врата по собственному желанию, получая необходимые свойства. Основной минус использования врат – это невозможность использовать ниндзюцу или гендзюцу. При их открытии поток чакры становится нестабильным и чакра движется намного быстрее нормы. В теории можно попытаться, но для этого нужен филигранный контроль. Если базовые техники еще можно сделать, то продвинутые – никак. Этот минус хоронит использование врат для большинства шиноби, но для нас, рукопашников, это основной плюс. Первые врата, Каймон, мне не нужны, за счет навыков в медицине я могу добиться того же эффекта без нагрузки от врат. Вторые врата, Кьюман, тоже стараюсь не открывать, я научился выводить продукты распада и увеличивать поступление кислорода. Пока есть чакра, я могу драться. На худой конец, есть стимулятор. Хотя я сомневаюсь, что кто-то сможет меня умотать после тренировок с Гаем. Бегать по паре тысяч километров в месяц – это жестоко. Тарзан в сторонке нервно курит. Третьи врата, Симон, вот это самые используемые врата. Их я просто обожаю. Реакция становится на пару порядков выше, тело слушается быстрее. Появляется ощущение замедления времени. А если учесть, что за счет медицинских навыков мне удалось улучшить нервную систему, то для меня эти врата – пока единственная возможность выжить. Неплохо, конечно, но до уровня сильных шиноби мне еще далеко, даже с открытыми вратами. Не скажу, что я существенно стал лучше драться, хотя это так, но зато у меня появился опыт боев с противником, превосходящим меня во всем. Гай не умеет сдерживаться, поэтому каждый бой превращался в настоящую бойню. Не только я учился у него, но и мои фишки он стал перенимать, к примеру, удары в пах из различных положений. После того, как я пару раз попал ему по хозяйству, я действительно попал. В общем, после пары боев пришли к договоренности по яйцам друг другу не бить, чему я был откровенно счастлив. Гай тоже был счастлив, сказал, что применит свои навыки против какашевых соревнований. Даже не хочу знать, что из этого получилось. Гай научил меня поиску противника, борьбе с базовыми техниками гендзюцу и способом противодействия шарингану, благо опыт против какаши у него был. Про ходьбу по деревьям и воде и говорить не приходится, кроссы были везде, и по рекам, особенно тяжело было бегать против течения, и по деревьям. Кстати, во время кросса и тренировок у меня в голове играла музыка из рокки, к чему бы это, Survivor, ее Офатигер. Не забывал я и о медицинских техниках. После случая с лампочками меня взяли под личный контроль. За 3 года я не стал супермедиком, но и чайником меня назвать уже нельзя. Правильно сращивать кости, останавливать кровотечение, лечить ушибы и растяжения, помогла работа в травматологии. Разбираться в фармакологии, работа в аптеке и лекции аптекаря, мастер-провизор, других у них не водится. Контролю чакры и модификациям тела, лекции их главного. Кстати, что странно, я до сих пор не знаю его имени. Записался на курсы массажа, изучил физиологию, синбоны. Конечно, воткнуть в нужные точки еще не могу, но сделать качественную отбивную без использования паха и горла уже научился. Особенно мне понравилась техника ударов по рукам в сочленение, уязвимые точки на мышцах. Да и вообще, человеческий организм, как здание, не надо ломать все подряд, выбей опорные колонны и здание рухнет. Навыки медика помогли и в тренировках с Гаем. Мне требовалось меньше отдыха и раны залечивались быстрее. Основной проблемой было то, что лечить себя я мог без проблем, но вот лечить других было проблемно. Первую помощь я мог оказать, спасти от смерти тоже, но быстро поставить на ноги, никак. Меня это очень сильно беспокоило, на что, видимо, видя мое настроение, сказали: «Даже если ты не можешь полноценно вылечить, ты сможешь спасти жизнь и доставить жертву к нам. Это уже немало». Благодаря полученным навыкам мне удалось немного увеличить скорость своей реакции, укрепить кости, улучшить зрение и слух, стимулировать развитие мышц, снимать с мышц ограничения. Большие изменения я боялся делать, не с моим уровнем владения и понимания физиологии. Не особо много, но я был счастлив. Как вы думаете, как я сейчас выгляжу? А вот и не угадали. Черный прикид пришлось сменить на зеленый комбинезон, как в каноне. Одним словом, вещь удобный, нигде не жмет, двигаться в нем чертовски удобно. Пористый, тело дышит, легкий, непромокаемый, дает прекрасную маскировку от сенсоров чакры. Если визуально либо на слух меня еще можно заметить, то в этом костюме меня и мою чакру может найти только эксперт-сенсор. Без костюма меня найти может кто угодно. Защищает мою бренную тушку от комаров, вшей и прочей живности. В отличие от других шиноби, у меня нет возможности создать защитный барьер из чакры без костюма. А так напитал его и проблем не знаешь. Костюм одевается на голое тело, стирать его удобно. Самое главное, на моих скоростях, особенно при использовании врат, он не рвется на лоскуты. Я могу драться и голым. Прецеденты с Гаем уже были, гребаный маньяк, даже искупаться с ним нормально было нельзя, но после боя не нужно искать одежду либо использовать фуиндзюцу. Кстати, я могу пользоваться печатями, но навыков пока нет. Попутно заказал перчатки, наручи на руки и щитки на руки и ноги. Все это великолепие спрятал под костюм. Материал превосходный, чакропроводящий в одну сторону, изнутри проводит, снаружи нет, с железными вставками. В идеале я мог даже отводить удары режущего оружия, при условии, что выполняю парирование под нужным углом. Заказал себе оружие. Жду, пока придет. Ох и намучился я с ним, но оно того стоило. Зеленый цвет, конечно, раздражает, но как заверил меня Гай, цвет со временем можно будет менять по желанию, главное усилить контроль и навыки владения чакрой. Это над старым ли прикалывались, посмотрим, что они скажут на меня в таком прикиде. Проверили меня и на элемент чакры. Думаете, ветер, огонь, два, а то и три сразу? Ага, сейчас, не в этой жизни, нет у меня элемента, вообще нет. Прецеденты были, редкость знатная в этом мире, но имеет место быть, учитывая мою уникальность. Я стал очередным прецедентом. Гай сказал, что это и минус, и плюс одновременно, надо только посмотреть в архивах, были шиноби без элемента. Грустить по этому поводу, да вообще пофиг. Руки есть, ноги есть, голова один шате, все, жизнь удалась. Остальное мелочи. В деревне произошли изменения. Клан Учиха вырезали, остался один Саске. Мог ли я этому помешать? Глубоко сомневаюсь. В это время я находился вдали от деревни, тренировался с Гаем, да и если бы и находился в деревне, сомневаюсь, что смог бы этому помешать. Кто я? Обычный, ну ладно, пусть необычный ученик. Связи нет, реальной власти нет. Я даже не болтик в системе, я заготовка. Мало того, что я не знал точный день, когда это произошло, так я еще и не знаю способа это предотвратить. Анонимное письмо Хокаге, а кто поручится за то, что это не его инициатива? Анонимное письмо лидеру клана Учих, посмеется и выбросит. Рассказать все лично, вопрос, откуда информация и явш, да и кому рассказать. А главное, что, клан Учих вырежут и глаза извлекут, когда не знаю, но это точно будет. Странно звучит, что я знаю о большой политике в деревне и в мире в частности. Есть вещи, которые ты не сможешь изменить, по крайней мере, Сейчас, может быть, потом и будет возможность. Наруто изучил технику теневых клонов. Экзамен на Генина он сдал, это в основном моя заслуга. Как говорится, удар ногой и матерное слово эффективнее, чем просто матерное слово. Нехватку интеллекта компенсировали усидчивостью и часами тренировок. Я знал, что этот засранец может обходиться почти без сна, поэтому ночью приходил к нему, мы тренировались, учили теорию, помогли мои медицинские знания и знания того, какие проблемы с чакрой у Наруто. На экзамене вместо двух призрачных клонов он сделал 40 и прошел. После экзамена к нему подкатил Мизуки и сыграл на желании Наруто стать Хокаге, а стало быть, стать сильнее. Наруто был уже не тот, что в каноне, секретов у нас не было, и он все рассказал мне. Насколько я понял, защиту на хранилище ставил отец Наруто, Намикозе Минато. Это было логично, кому как не сильнейшему ниндзя, да еще и мужу девушки из клана Узумаки, лично я сомневаюсь, что она его не научила паре тройки клановых техник, ставить стационарную защиту на хранилище с использованием фуиндзюцу. Наруто был его сыном и имел схожую генетическую структуру, он единственный, кто мог обойти защиту, не потревожив ее. Печати воспринимали его, как своего. Охрану Изанбу Мизуки обещал взять на себя и дать Наруто около 3 минут на все. После рассказа Наруто я попросил его принять это предложение, но внести в него некоторые коррективы. Попросить аудиенцию у Хокаге проблем не составило. Заодно попросил Гая пойти со мной в качестве моральной поддержки. Я ожидал всевозможной бюрократии, а тут зашел, сказал, что есть ценная информация для Хокаге и все, иди, разговаривай, хотя это наличие Гая рядом, а не моя заслуга. Наруто с собой брать не стал, испортит мне всю сделку, и будем вместе лапу сосать вместо техник. В общем, пересказав услышанное, но, не делясь своими предположениями, удалось выбить из Хокаге кое-какие плюшки. Теневых клонов для Наруто, технику взрывной печати для себя, ну как для себя, я собирался научить ей Наруто. От идеи цеха по производству взрывных печатей я не отказался, впрочем, как и от желания приготовить девятихвостого, и выбил обещание Хокаге, что мы с Наруто попадем в одну команду после Академии. Это было несложно, видимо, ему самому идея была по нраву. Разговор был прост, он спрашивал, я отвечал, откуда я знаю про технику теневых клонов. Да все просто из курса обучения Гая. Какаши использовал эту технику во время дуэлей, и в миссиях попадались умельцы. Гай на этом месте кивнул, подтверждая справедливость моих слов. Зачем я хочу, чтобы Наруто ее знал? Да потому, что Нейджи во время боя сказал, что у него массивный запас чакры, что идеально для этой техники. А факт того, что на экзамене Наруто сделал 40 призрачных клонов, говорит сам за себя. Зачем мне техника взрывной печати? Обучить Наруто, да и мне она нужна для развития навыка владения чакрой, можно было бы использовать какую-нибудь учебную технику, но не буду же я просить у Хокаге сама такую фигню. И вообще, я не могу использовать большую часть арсенала шиноби. Возможно, эта техника спасет мне в будущем жизнь. Лицо у Гая просто сверкало, взгляд, обращенный на Хокаге, говорил: «Мой ученик, почему я хочу быть с ним в одной команде? Мой первый, да и единственный настоящий друг в деревне, мы уже нашли общий язык, и я вполне могу доверить ему свою спину, как и он, мне свою». В общем, за весь разговор я ни разу не соврал и смотрел строго в глаза Хокаге. Думаю, он понял, что я искренен. Не удивлюсь, если у него были и свои мотивы, но об этом я могу только гадать. Я глубоко сомневался, что Хокаге не сдержит слова. Не тот масштаб. В этом, кстати, я не ошибся. Все прошло по плану Хокаге. Наруто зашел, взял свиток, вышел, добежал до точки встречи. Встретился с Мизуки, отдал ему свиток. Посторонних там не было, после чего Мизуки получил синбон в шею и его тело унесли, судя по всему, на допрос с целью раскрытия всей сети по цепочке. Как результат, все получили, что хотели. Я и Наруто, возможность стать сильнее и быть в одной команде. Кстати, об этом я ему не сказал, сюрприз будет, Хокаге, предателя для допроса. Не знаю, кто будет третьим в команде, ведь своим обещанием Хокаге, по сути, порушил канонное разделение на команды. Вот и закончилось мое обучение в рамках Академии. Дальше, насколько я помню, мне предстоит разделение на команды, это будет завтра, миссии, экзамены, целая жизнь впереди. Я максимально подготовился и выжал из отведенного времени мирной жизни максимум возможного. Ладно, Пора спускаться, Наруто, наверное, скучно Фуиндзю учить одному. А вы думали, он уже третью неделю каждую ночь рисует печати. Ходьба по деревьям и по воде, херня по сравнению с напиткой печати, контроля требует неимоверно. А каждая ошибка приводит к подзатыльнику от дядюшки Ли, учитывая, что рука у меня очень тяжелая, а из нокаута я уже умею выводить сам. Наруто старается со всей тщательностью. Будем надеяться, что вся эта куча печати не рванет. Стратегического запаса хватит разнести полквартала. Но кого это волнует? Заодно надо исполнить еще одну мечту. Взрывная туалетная бумага, жди меня. А зачем еще жить? Если нельзя реализовывать мечты и желания. Глава 15. Вот и настал день распределения по командам. Знатно мы вчера посидели, под моим чутким руководством из Наруто была выжата вся его чакра. Добраться бы до чакры леса, но это пока только мечты. Результатом я остался доволен. Хорошо иметь такие объемы и такую скорость восстановления, я даже немного завидую. Интересно, кстати, если хвостатые, это монстры, целиком состоящие из чакры, то можно ли потратить всю их чакру на печати со смертельным исходом для последнего? Вопрос, однако. Домой я решил не возвращаться и заночевал у Наруто. Классный у него вид из окна, красивый городской пейзаж. Ладно, полюбовались и хватит. Я уже встал, а он еще дрыхнет. Непорядок. Подхожу к кровати, наклоняюсь к уху. Рота, подъем. Вот это я понимаю, шиноби. Мгновенно среагировать, сгруппироваться и уйти с линии атаки кувырком в сторону. Если бы стена не помешала маневру, было бы вообще идеальное исполнение, но кто идеален? Гай был бы доволен. Многое я перенял от Гая, конечно, он маньяк и садист, о его методах подготовки я вообще молчу, с таким тренером и врагов не надо, но все равно мужик он классный. А-та-та-та. Что, где, что происходит? Спрашивает Наруто, пытаясь сфокусировать взгляд, и ошалело смотрит по сторонам. Техническим нокаутом в этом бою победу одержала стена. Констатирую очевидное. Доброе утро. Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало. Не могу сдержать улыбки. Уж больно прикольная у него шапочка для сна. Хочу такую же. А ты думал, я один страдать буду от таких побудок? Не шиша, терпи, казак, Хокаге будешь. Доброе утро, ответил Наруто. Вперед, мыться, хавать, обед я уже приготовил, и выдвигаемся в академию. Поставил задачу я. Наруто вздохнул и пошел выполнять утренний мацион. Поели и отправились в академию. Попутно прихватили пару десятков взрыв печатей, с запасами чакры Нарика и моими организаторскими способностями можем не экономить. У Наруто обнаружился фетиш, он смотрит на знак Генина, как страждущий в пустыне на воду. Ну да ладно, у всех свои слабости. Свою повязку я тоже одел, она расположена у меня на лбу. Я ее немного модифицировал, благо, правила ношения это позволяют. Помня бой с Нейджи, теперь она не просто символ привязки к деревне, но и снаряжение, рассчитанное на удар головой. Больно, конечно, но противнику будет еще больнее. Наруто теперь носит свой желтый костюм, от покупки такого же зеленого костюма я его отговорил. Он решился его купить после того, как я ему расписал все бонусы своего костюма. В деревне этот его прикид еще никто не видел, сюрприз будет. Классно смотримся вместе. Желтый и зеленый, новый тренд сезона, если кто возразит, получит комплект кунаев с взрыв печатями в подарок, кинем, активируем, и пускай ловит. По дороге нам встретился Конохамару, поскользнулся на шарфе и попытался вызвать Наруто на бой, потом заметил меня. Так вот ты какой, внук третьего, первый раз встречаемся. Классная шапка, кстати, а в сочетании с прической напоминает мне фикус в горшке, который я выращивал у себя дома в том мире. Как он там без меня? Надеюсь, его кто-нибудь поливает. Казалось бы, мелочь, но эти мелочи делают нашу жизнь насыщенней. Соберись, тряпка. Хватит ностальгии. Наруто, представь меня своему сопернику, пожалуйста. Зачетный малый, мне он нравился еще в каноне. Вживую он еще интереснее. Конохамару, это Рокли, Рокли, это Конохамару, внук третьего Хокаге. Представил нас друг другу Наруто. Конохамару, значит, я запомню, обращаюсь я к Конохамару. Наруто, я, конечно, понимаю, что вызов на поединок, это серьезно, но у нас нет на это времени. Надо идти на собрание, мы и так уже опаздываем. Спасаю Наруто. В другой обстановке можно было бы поприкалываться, но опаздывать я не люблю. Извини, Конохамару, мы действительно опаздываем, я стал шиноби, и мы идем на распределение», — сказал Наруто, ткнув пальцем в свой протектор. «Что и ожидалось от моего соперника, будем биться в другой раз», — сказал Конохамару и убежал. Дальнейшая дорога до академии прошла без приключений. Зашли в академию, дошли до аудитории. Наруто зашел внутрь. Я же услышал какой-то отдаленный шум со стороны коридора. Опаньки, как же, помню я этот момент. Внесем небольшие коррективы. Саски-кун, можно тебя на минуточку? Хочу тебе сказать что-то важное. Обращаюсь к Саске. ПФФ, встал и пошел ко мне. Слава яйцам. Я думал, он меня полностью проигнорирует, но с другой стороны, я не Наруто. Попробуй меня проигнорируй. Все уже успели убедиться, что фантазия у меня богатая, да и характер ангельский. Аж спина зачесалась, крылья растут, наверное. С момента моего обучения у Гая я почти не виделся с Саски и остальными, лишь мельком на зачетах. Немного смещаюсь к стене. Саски подошел ко мне и встал напротив. 3, 2, 1, не сильно толкаю Саски в коридор. Момент подобран идеально. Сакурасына сбивают его с ног и падают на него сверху. Эх, завидую, рыженькая слева, блондиночка справа. Самое смешное, что вместо того, чтобы встать с Саски, они продолжают борьбу между собой. Потом до них доходит, на что, точнее на кого, они упали, и борьба стала еще ожесточеннее. Саски не знает, что делать. Ну вот, считай, что это мой взнос на восстановление клана Учиха. При правильных действиях со стороны Саски через 9 месяцев, может быть, появятся новые члены клана. Можешь не благодарить. Шарингана еще нет, но глаза уже метают молнии. Это что, новая дзюцу? Чидари Шаринган. Вот и открыт новый способ придумывать техники. Только где мне взять еще одну блондинку и рыжую? Ну ладно, пусть голубки милуются, не буду мешать. Закрываю дверь в аудиторию и иду, сажусь рядом с Наруто. Резиденция Хокаге. Собрание преподавательского состава. Присутствует Какаши, Куринай, Асума, Хокаге и другие преподаватели. Так это он, новобранец номер один в этом году. Учиха Саске. В это время в шаре Хокаге отражается борьба на Саске между Сакурой и Ина. Такими темпами клан Учиха будет скоро восстановлен, с улыбочкой говорит Куринай. Не хотел бы я оказаться в такой ситуации, сказал Какаши. Мда. Ёмко и развернуто прокомментировал увиденное Хокаге. Наруто. Наконец-то я стал шиноби. Это первый шаг на пути к титулу Хокаге. Команды будут по 3 человека. Интересно, с кем я окажусь в одной команде. Надеюсь, это будут Ли и Сакура. У Лизамашки садиста, не дает спать и заставляет делать печати. Иногда он меня бьет, потом лечит, потом снова бьет, потом лечит. Хорошо, что последнее действие у него всегда лечение, а то бы я уже загнулся. Готовит он просто божественно. Подтягивает меня в тайдзюцу, только стиль у него довольно странный, хотя и эффективный. Показал, как бегать по деревьям и ходить по воде, научил меня делать взрыв печати, хотя это он сделал скорее для себя, но польза от этой техники просто неописуемая. Вместе мы разработали свой язык жестов и придумали способы взаимодействия, интересные способы использовать техники. Он меня не бросит, умрет, но защитит. Для меня он не столько друг, сколько старший брат. Смешно, мы одногодки, но я считаю его старше, мудрее, опытнее. О, вот и Ирука Сенси заходит в аудиторию. Учиха Саске. Кто угодно, я согласен даже на Сакуру сына в одну команду, главное не сроком ли. Хьюга Хината. Хочу в команду с кем угодно, но лишь бы там был Наруто. Рок Ли. Вообще по барабану, кто бы ни был. Мы с Наруто уже автоматически в одной команде. Нет, вру, не хочу Абура Мишина в команду, я его боюсь, сомневаюсь, что зеленый костюм спасет от всей той живности, живущей в Шина. Можно, конечно, набрать в аптеке комплексный комплект от всех видов паразитов и постоянно обрабатывать себя спецсоставами, но ну нафиг этот гемор. Мы попытались сбалансировать по силе каждую команду и разделили вас на следующие тройки, объявил Ирука Сенси. Команда N1, N2, N3, я не особенно вникал. Команда N7, Узумаки Наруто, Рок Ли, Хьюга Хината. Команда N8, Инудзуки Киба, Абура Мишина, Тен-Тен. Команда N10, Яманака Ина, Шикамару Нара, Акимичи Чоуджи. Команда N11, Хьюга Нейджи, Харуна Сакура, Учиха Саске, Наруто. Ура! Ой, я это, что ли, вслух выкрикнул? Да и пофиг, мысли, это сила. Хьюга Хината, Наруто в моей команде. Счастье есть, я приложу все силы, и мы будем вместе. Учиха Саске, слава богу, Я не Сли, Рок Ли, Хината, это интересно. Бейкуган, ближний бой и любовь к Наруто. Зашибись, слава яйцам, что не Шина или Сакура. Готовься, Наруто, свахой я еще не был, и руки чешутся уже попробовать. Б-б-б. Глава 16. После распределения народ начал расходиться по аудиториям. Нам досталась наша родная классная аудитория, поэтому идти никуда не пришлось. Наруто, Хината и я, теперь это седьмая команда. Я уверен, что нашим лидером станет Гай, но опасения вызывает наличие Биджу в команде. В случае опасности у Гая нет возможности его запечатать. Хотя, может и есть, но я об этом не знаю. Поэтому, в случае буйства Нарика мне придется приводить его в чувство старым дедовским способом, лопатой по горбине. В случае отсутствия лопаты сойдет любой другой подручный инвентарь. Ломик что ли запечатать специально под это дело? Выгравирую на нем красивым готическим шрифтом: против лома нет приема. Нареку успокоителем и культово, как в детстве клюшки обматывали, обмотаю его черной изолентой. Много клипов было. Пафосная музыка, красная чакра вырывается из Наруто, глаза горят, весь в ярости, готов покрошить врага в капусту. Тут я тихонько подхожу сзади, тыц ломиком по сапатке, и все, тишина и спокойствие. Шишку так уж и быть я ему исцелю, пока он без сознания валяться будет. Если что, скажу, враг недобиток подобрался. На первое время, думаю, этого хватит. Потом что-нибудь придется выучить. Увеличение размера ломика в данном случае вряд ли поможет. Хината сидит красная, как вареный рак, стреляет глазками в Наруто, но у того, видимо, иммунитет 80 левела, вообще не реагирует. Позывной, помидорка Чан, будет прогрессировать, сменим. Что я знаю о ней? Дочь Хьюго Хяши, живет под постоянным прессингом отца и всего клана. Отец ее презирает и считает слабачкой и ничтожеством. По сути, она принцесса клана Хьюг, а по факту наследовать будет ее младшая сестра Ханаби. Нейджи попытается ее убить на экзамене. Ну, тут все понятно, как попытается, так и получит, ломиком между ушей. Если уж Биджу им можно успокаивать, то думаю и на не совсем простых шиноби должен подействовать. Кстати, этот глазастик мне еще желание за спор в больнице должен. Проиграл и не вытащил лампочку. Как вспомню, как он тогда мычал, был бы он быком-производителем, все тёлки были бы его. Он у меня под партой после выздоровления кукарекал, карточные долги это не шутки. Однако, народ на потоке был в глубоком ах, шоке. Мужик сказал, мужик сделал, уважаю. Помню еще странные взгляды, которым меня провожали после этого случая, и шепотки вроде: не попадайте в больницу, там ли работает, если уж заболели, лечитесь дома. Они уж чересчур жестоки, подумаешь, первый пациент, как говорится, первый блин комом, и вообще, молодым специалистам тоже надо на ком-то практиковаться. Отношение клана к Хинате надо менять, однозначно. Не потерплю я такого отношения к моим друзьям, как говорится, моя жертва, ищи себе другую. Надо будет провести воспитательную беседу. Устроим пьянку с Гаем и Наруто, выпьем стимуляторы, дам Гаю таблеточку, открою врата, втроем заявимся к Хьюгам на огонек. Не знаю, обрадуются ли они такому визиту, но запомнит точно. Если отношение к Хинате не изменится, пообещаю привести друзей и повторить процедуру, так сказать, в расширенном составе. Мечты, мечты, но способ социализировать Хинату я найду, даже если придется уменьшить численный состав клана. Боец из Хинаты по нашим с Наруто меркам никакой. Да, у нее есть Бейкуган, она может использовать Джукин, так сказать, лайт-версию. Насколько я помню, у нее еще есть техника перевоплощения и базовые клоны из Академии, от которых нет вреда, но помочь в бою они могут. Собственно говоря, все, не густо, однако. Со временем у нее появилась какая-то хрень в виде собак на руках. На мой взгляд, эта техника вообще не для нее. За счет обычного тайдзюцу эффекта будет больше, а делать технику для ближнего боя, не обладая навыками ближнего боя, по крайней мере, странно. Еще было что-то вроде защитного барьера с рассекающими чакрой движениями, вот это уже более-менее нормальная техника, только вопрос, когда и где она этому научилась в каноне, лично я не помню. Ладно, сделаем мы из нее человека, с Гаем даже обезьяну можно превратить в человека, хотя в отличие от той же Сакуры, Хината очень ценное дополнение, она не будет орать из кустов, а будет пытаться помочь по мере силы, это радует. Мы с Наруто неплохая ударная мощь, а вот за сенсора, Отдельное спасибо Хакаге. Будем делать из нее бойца суппорта. Обнаружение и оказание помощи нам с Наруто. Надо бы надавить и отправить ее в госпиталь. Получится крайне сложно убиваемая команда. Наруто регенерирует. Я могу лечить себя и немного других. Хината сможет лечить себя и попутно подлечит нас. Да и медик из нее шикарный выйдет. Наруто, отдельный разговор. Насколько я помню, у него элемент ветра. Боец универсал. Клоны можно использовать как угодно. Наруто делал в каноне полный бред и давил массой. Есть у меня пара идей для этой техники. Надо научить его технике замены. Пусть меняется сам с клонами. Попутно было бы неплохо иметь возможность менять членов команды на клона. Усовершенствованная версия техники замены. Сделаем маяки в одежде. И в случае опасности Нарик нас выдернет к себе. Да и подходить к противнику мне станет намного проще. Помнится, Какаши на экзамене провернул эту фишку с клоном Наруто. Хорошо бы научить его уходить под землю, эта техника нам необходима. Техники фуиндзюцу для него будут оптимальны, большой запас чакры и талант от матери. Где бы только эти самые техники достать? Ладно, будет день, будет пища. Ну и собственно остался самый великолепный, самый крутой и очень скромный парень, я. Тут и так все понятно, стиль боя рука, лицо, нога, яйцо и все дела. Сидим, молчим, Хината стесняется, я размышляю, Наруто заснул, бедненький, не досыпает, и кто в этом виноват, а что я, жизнь такая, открывается дверь, заходит Гай, слава яйцам, повезло, Гай с нами, всем привет, пойдемте на свежий воздух, приглашает нас Гай, расположились в беседке, я ваш командир, вы меня уже знаете, меня зовут Майта Гай, сказал Гай, можете не представляться, мой ученик Ли и его друг Наруто мне хорошо знакомы, дочь одного из моих знакомых молодости я тоже прекрасно знаю, сказал Гай. Меня не интересуют ваши мечты и все прочее, самое важное, что вы теперь в моей команде, покажем всем силу нашей юности. На этом моменте меня передернуло, Наруто с Хинатой уставились с непониманием. Ничего, ребятки, скоро вас тоже начнет плющить от этой фразы и условиях ее произнесения, как правило. Эту фразу он произносит, прежде чем задать что-нибудь убойное наподобие трех кругов вверх ногами на руках на перегонки вокруг деревни. Бррррррр, страшное упражнение. Завтра у вас назначен экзамен в составе команды. При обычных обстоятельствах его проводит Джаунин, командир отряда. У нас необычные обстоятельства. В академии я был тренером Ли. В связи с этим я считаюсь заинтересованным лицом. Согласно правилам деревни, решение о допуске команды к работе должен принять независимый специалист, пояснил нам Гай. Что это значит? Вы наш командир, а экзамен придется сдавать кому-то другому, но почему? Опередил меня с вопросом Наруто. То и значит, вашим командиром в случае прохождения экзамена буду я, но экзамен принять у вас я не имею права. Самое прекрасное в этой ситуации, что экзаменатором будет мой вечный соперник Какаши. Насколько мне известно, еще ни одна команда не смогла пройти его экзамен, огорошил нас Гай. Помощь на экзамене, даже советом, я не смогу. Буду наблюдать со стороны, но я знаю своего ученика Ли, поэтому не переживаю, вы сдадите, подбодрил нас Гай. Разве Какаши, раз уж он специалист, остался без команды, решил уточнить я. Нет, у него есть своя команда, к нему прикрепили Саске, Нейджи и Сакуру, они будут сдавать сегодня, а завтра он примет вас, к 9 часам вам нужно будет прийти на 11-й полигон, сказал Гай. Но почему именно Какаши? Ведь есть же еще Куринай Сенси, да и вообще куча других сенсеев, у кого пройти экзамен будет проще, выдал Наруто. При имени Куринай Хината встрепенулась. Как же, помним, она в прошлом взяла на попечение Хинату, отсюда такое отношение. Да это так, но я лично попросил Какаши принять вас. Пусть завидует, какие у меня ученики, сказал Гай. Чего-то подобного от Гая я и ожидал. Если есть возможность устроить нам головную боль, он ее не упустит. Что вы можете рассказать нам о Какаши, о его экзамене, о том, какими техниками он обладает и его уровне шиноби? Решил прокачать ситуацию я, копирующий ниндзя Какаши. Скопировал более 1000 техник. Шаринган, спрятан под маской. Он не может его выключить, поэтому приходится его прятать. Вам опасаться Шарингана не стоит, не будет он его использовать против вас. Мой вечный соперник обладает впечатляющими знаниями и навыками, очень сильный боец. Мне пришлось постараться, чтобы он признал меня своим соперником. использует сразу 4 из 5 стихий. Я научил его открывать первые врата, но для него эта техника, по сути, бесполезна, обрадовал нас Гай. Спасибо, Гай, натравил ты на нас этого монстра. Вон, Нарик ушел в астрал. Хината реагирует нормально. Экзамен назначен на 9 часов, но я более чем уверен, что раньше 12 он не появится, поэтому сможете нормально выспаться, он всегда опаздывает. В чем заключается экзамен, я не знаю, и даже если бы знал, все равно не имею права рассказывать, обрадовал нас Гай. Посидели, пообщались, после чего Гай ушел на миссию. Что делать-то будем, Ли? Судя по тому, что описал Гай, нам его не одолеть, начал паниковать Наруто. Нам не надо его побеждать, нам надо сдать экзамен. Придется несладко, но у меня есть план, обрадовал я Наруто. Что-то мне от твоих планов не по себе, попытался дать заднюю Наруто. Да ты успокойся, я так уже 100 раз так делал, выдал я ему культовую фразу. Хината сидит и внимает. Ладно, помидорка, потом тебя разговорим, не до тебя сейчас. Приходим в 7 часов на полигон, прихвати лопаты, веревку и бери половину нашего стратегического запаса, экспериментальные и неудавшиеся образцы тоже бери, заодно испытаем. Спец, средства усиления тоже бери, денег я тебе дам, сбегаешь в оружейную, докупишь, ранг шиноби мы получили, доступ есть, я вчера проверял, Наруто скривился, как от зубной боли. Может не надо, и зачем лопаты? Робко спросил Наруто. Надо, Федя, надо. Хочешь копать руками? Не бери, я копать не буду. Почему это ты не будешь копать? Попытался покачать права Наруто. Я буду заниматься стратегическим и тактическим планированием генерального сражения на 11-м полигоне под кодовым названием «Тюльпан», ловко отмахался я. Почему «Тюльпан»? Не понял Наруто. Рано тебе такие вещи еще знать, огорошил я его. Что такое самоходные артиллерийские системы в этом мире еще не знали. Вся надежда, что сможем нанести хоть какой-то урон и на то, что драться будем на нашем поле. От автора. 240 мм самоходный миномет СМ-240 «Тюльпан». Я надеюсь, Какаши-сан не пострадает, выдал Наруто. Видимо, он переоценивает меня и мои планы. Мы бы сами не пострадали, особенно учитывая экспериментальные образцы. А мне что делать? Робко поинтересовалась помидорка. Застраховать нас всех и ухаживать за нашими с Наруто могилами в случае, если что-то пойдет не так, особенно с экспериментальными образцами, ласково выдал я. Глава 17. Рокли. После памятного разговора с Гаем и командой номер 7 я сбегал в госпиталь и выклинчил у куратора необходимые для моего плана специальные средства. Взгляд, которым он на меня при этом смотрел, мне не понравился, какой-то он был колючий. При этом он заявил, что если после моих экзорсисов увеличится приток клиентуры в приемное отделение, он лично поменяет мне руки с ногами местами, завяжет морским узлом и узел засунет мне в. На этом моменте мое воображение спасовало. Я ему поверил сразу и безоговорочно, куратор тоже мужик, сказал, сделает. Как я в таком состоянии буду заниматься тайдзюцу? Поэтому пришлось клятвенно пообещать, что максимум 3-4 человека должны поступить. Если что, буду добивать на месте, чтобы попадали сразу в морг, а не к нему. Потом пришлось пробежаться по магазинам, закупить необходимое снаряжение. 7 утра, 11-й полигон. Рокли, он же сапер, он же гениальный тактик и стратег. Нафиг мы в такую рань сюда пришли, ныла бригада Наруто, копая очередную серию ям. Нам много надо успеть перед экзаменом и вообще, пусть говорит кто-нибудь один, а то я скоро начну сходить с ума от такого количества звуков. Через некоторое время, сколько кидать взрыв печатей? 1 или 2? Спросил Наруто. Нафиг эту экономию, у нас богатый запас, кидай, сколько не жалко, ответил ему я. Аки, закидываю, пришел ответ, через некоторое время. А я тебе говорю, надо еще один слой наложить для увеличения эффекта, твердил Наруто. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка, наматываем еще по одному слою, ответил я, через некоторое время. Вроде все собрали, оставили эту последнюю, сказали Наруто. Ладушки, давай минировать, применим инновационную схему с двойным минированием, давай попутно сюда неудавшиеся образцы закопаем, авось будет какой эффект, сказал я. На случай, если он попробует выпрыгнуть, у меня заготовлена серия спец, печати, эффект должен быть очень хороший, заложу их по земле тонким слоем и землей присыплю, сказал Наруто улыбаясь. Через некоторое время, по одному в очередь становись, Даю команду строю Наруто. Получаем снаряжение и готовимся к бою. Нам предстоит сложный бой, враг очень силен, но мы выстоим. Толкаю небольшую речь, не забывая развешивать взрыв в печати. Через некоторое время, Ли, тут такое дело, начал мяться Наруто. Хватит запорожец из себя изображать, в смысле ломаться, в чем проблема? Подбадриваю я его. Мы израсходовали половину запаса, может я домой пару клонов отправлю, пусть принесут еще, с хитрющими глазами стал клянчить Наруто. Добро, отправляй, заодно поедим, я вчера хавку приготовил, сказал я, идя к корзинке с едой. Через некоторое время, товарищ генерал, рядовые по вашему приказанию прибыли, откозыряли клоны и положили рядом с нами большую корзину, забитую взрыв печатями. Вольно, сказал Наруто, и клоны развеялись. Вот что значит мое влияние и дисциплина строя, будем продолжать в том же духе, и из парня выйдет толк. Хината, вот и день испытания. Проснулась, привела себя в порядок, взяла сертификаты и отправилась на полигон к 7 утра, как и договаривались вчера. Ребята были уже на месте, они сидели, пили чай на расстеленной скатерти и что-то ели. Оба были в земле, немного чумазые и очень чем-то довольные. Подхожу ближе, ребята меня не замечают, и слышу обрывок разговора. «Тебе больше блондинки нравятся или брюнетки?» – спрашивает Наруто. «Мне сиськи нравятся», – отвечает Ли. «Ну а цвет волос?» – продолжает допытываться Наруто. «Я не люблю, когда на сиськах волосы», – отвечает Ли. «Хмм, у меня груди почти нет, но я надеюсь, она вырастет. Интересно, каких девушек предпочитает Наруто? Есть ли у меня шансы?» Подхожу поближе. «А Хината-чан пришла, а мы тут плюшками балуемся», – почему-то басом сказал Ли. «Садись, подкрепись, а то ты какая-то худенькая, так и глядишь ветром сдует», — продолжил Ли. Ли посадил меня рядом с Наруто, достал термос из корзинки и налил мне в кружку чаю. Наруто смотрит куда-то вдали, мысли его блуждают непонятно где. «Хинаточка, тут такой нюанс у нас с Наруто нарисовался, мы подготовились к бою с Какаши по полной, но существует одна проблема, решить которую можешь только ты», — увещевал Ли. «Что от меня требуется? Я не могу сказать это нормально в присутствии Наруто, начинаю заикаться и краснеть. В общем, ты будешь в этой битве кем-то вроде наводчика-оператора. Твоя задача – отслеживать чакру Какаши-сенсея и передавать ее координаты нам. Вот карта с координатами, называешь цифру, направление и глубину, компринде», – сказал Ли, протягивая мне листок бумаги. «Да, понятно, но зачем вам это? Что же они задумали такое? А ты активируй Бейкуган и все поймешь», — сказал Ли со зловещей усмешкой. «Использую Бейкуган. Мы сидим на источнике чакры, весь полигон сияет чакрой, что это такое? Возле озера вообще аномальная зона из чакры, я с таким никогда не сталкивалась. Поляна перепахана полностью и чакра лежит цепочками. От автора. То, что видит, Хината как цепочки чакры, развернутая взрывная туалетная бумага, закопанная неглубоко под землей. Да, понятно. Кстати, я принесла вам сертификаты. Довольно протягиваю ли бумаги. Что за сертификаты? Ли недоумевает. Я выкупила 3 могилы на кладбище, заодно вас застраховала, все как ты просил, если что, нас похоронит рядом, кое-как смогла произнести такое длинное предложение я. От автора. Наткнулся в интернете. Гурбангулы Бердымухамедов украл у Танибергена Бердынгарова кораллы, а Танибергин Бердынгаров у Гурбангулы Бердымухамедова украл кларнет. Для Хинаты обычные фразы превращаются по сложности во что-то подобное. Спасибо, кое-как выдавил из себя Ли. Вот видишь, Наруто, даже после смерти ты от меня не отделаешься, буду приходить к тебе на соседнюю могилку в виде призрака, обрадовал Ли Наруто. Рок Ли, он же специалист по подготовке личного состава, ожидая Какаши, пришлось провести инструкторско-методическое занятие на тему «Субординация, основы взаимодействия и ведения боевых действий в условиях, максимально приближенных к боевым». Детишки прониклись, сидели, пили чай, травил молодежи байки из своего мира, переиначив их на местные реалии, оттягивались по полной. Какаши появился в полдень, впрочем, на его появление и опоздание никто не обратил особого внимания. Я, молча, устроил его рядом и налил ему стакан обычного чая, было дикое желание подмешать чего-нибудь позабористей, как говорится в моем мире слабительное лучше принимать с успокоительным, вы будете сохранять спокойствие, даже если не добежите, но задания еще не было, поэтому травить сенсея было бы неэтично. Глубокомысленно изрек Какаши, когда я протянул ему кружку, при этом продолжая развлекать молодежь. Мы не форматированные ребята из канона, на нас фишка с едой не подействует, Гай предупредил заранее, поэтому вы пролетаете, товарищ Какаши, подумал в тот момент я. Здравствуйте, ребята, меня зовут Хатаки Какаши, сегодня я буду принимать у вас экзамен. Достал из кармана два колокольчика и показал их нам. Ваша задача – получить эти два колокольчика, кто не получит, будет отправлен в академию еще на один год. Это может быть как один, так и вся команда, заявил он нам. Вы можете использовать все свои знания и умения, более того, вы должны захотеть меня убить, иначе колокольчиков вам не видать, сказал он и закрепил их на ноге, прямо как в каноне. На этой фразе мы с Наруто переглянулись и улыбнулись. Все-таки не скажи он ее, все старания пошли бы на смарку, а так будем работать по заданию. Хорошо, что он не использовал шаринган сразу, у нас появляются шансы на сдачу. Раз, два, три, начали, сказал Какаши, доставая из сумки книжечку и углубляясь в чтение. Самый надежный план похрен, на месте разберемся. Пришел в исполнение. Наруто, он же специалист по отвлекающему маневру. Раз, два, три, начали, сказал Какаши. Ли хватает Хинату на руки и убегает со всех ног в заранее приготовленный штаб операций. Я делаю то же самое, при этом оставляю клона, который выходит к Какаши. А ты почему не прячешься? Спрашивает Какаши. Думаю, он знает, что я клон. Отвлекаю ваше внимание на себя, жду, пока ребята уйдут в безопасное место, не вижу смысла скрывать очевидное. Хаем, а почему тогда не нападаешь? Ведь лучший способ отвлечь врага, навязать ему бой, лекторским тоном сказал Какаши. Ли вернулся, прими Наруто с Хинатой на позиции, реалити-шоу «Остаться в живых» начинается. От автора, чтобы не париться где клоны, а где настоящий Наруто, ставлю прими перед настоящим. Хатаки Какаши, он же экзаменатор. Ребята неплохи, действуют в команде изначально, ни о чем не договариваются, все действия согласованы заранее. Не то, что мои оболтусы. Саски с ней же постоянно ссорятся и пытаются доказать, кто из них круче, а с Сакурой никакого толку пока нет. О, вот мой любимый абзац, где ГГ закидывает ее ноги себе на шею. Так, что происходит? Приходится занижать свои боевые способности, иначе они не справятся, все-таки только выпустились из академии, у меня нет указания специально их завалить, поэтому экзамен я проведу добросовестно. Сдадут, значит, сдадут, не смогут, будут еще учиться. Меня окружает толпа роков ли, при этом кидают обычные кунай, ловлю, уворачиваюсь и продолжаю чтение. Техника теневого клонирования плюс хинген клонов, Наруто защищает ли, маскируя настоящего среди клонов. Надо быть поаккуратнее, а то несколько лет назад стиль боя Гая под влиянием ли кардинально изменился и я пережил пару неприятных моментов, не ожидая такого. Вопрос, кто на кого тлетворно влияет, Ли на Гая или Гай на Ли, пока трудно определить. Очень странная парочка, и они друг друга стоят. Клоны лезут в ближний бой, уворачиваюсь, подбиваю ногу, клон лопается, кунай ловлю на лету и отправляю обратно. Чувствую, что-то не то, а своим чувствам я привык доверять. Клон, который был до этого рядом со мной, взрывается, остальные клоны с криком «Бонзай!» бегут на меня. Интересное использование техники. Клоны камикадзе, но я с таким сталкивался, нужно держать дистанцию и уничтожать их с расстояния, где-то среди них должен быть ли. Разрываю дистанцию прыжком назад, штаб, А1, подрыв, дает наводку Хината. А1, есть подрыв, отвечает Наруто. Хатаки Какаши, он же экзаменатор. В последний момент разгадываю их план и быстро смещаюсь. На том месте, где я должен был оказаться, раздается огромный взрыв. Сколько ж печати они тут заложили. Черт, они подготовили полигон под себя, заминировали его взрыв печатями, нужно быть аккуратнее, книжечку потрепало взрывом, нужно ее убрать, иначе придется покупать другую. Клоны бегут на меня, бросаю кунай и смещаюсь, клон исчезает, в ближний бой с клонами лучше не лезть. Использую смещение и жду реакции противника. Сместился, на том месте, где я был секунду назад, происходит очередной взрыв. Внезапно появляется еще одна партия, около 30 клонов, кидают кунай. Вот же, к каждому кунаю привязаны взрыв печати, прыгаю на 10 метров в высоту. Кунай проходит мимо, но подрыв идет сразу подо мной. Пространство подо мной горит от такого количества печатей, прыгни я ниже, меня бы задело. Вижу удар ногой в корпус, блокирую, контратаковать возможности нет, Падаем вместе. Как он сумел сюда попасть? Это настоящий Ли, а не клон. Снизу подбегает клон Ли, хватает настоящего Ли и выкидывает его в кусты. Делаю технику замены, вовремя, на том месте, куда я должен был приземлиться. Разверзся настоящий ад. Ребята не пожалели печатей. Озарение, ухожу под землю. Штаб, цель использовала технику замены, говорит Хината. Использую план А, цель поймала наживку, говорит Наруто и активирует печати. Пару часов ранее. Ли, ты уверен? Спрашивает Наруто. Да, черт возьми, я уверен. Какаши нужно вынудить использовать технику замены. Обменяться он может либо со своим клоном, либо с любым предметом плюс-минус 10% от веса его тела, либо на маяк, но маяки он против нас использовать не будет. Ты со своими клонами уберешь все эти предметы, оставим одну чурочку и при этом заминируем зону обмена так, чтобы сразу всю область подорвало, только он меняется, как мы подрываем. Рокли, техника замены, вещь нужная, но мне недоступная. Интересно, почему не используют технику замены с уже заранее заминированной чурочкой? Обвесить ее взрыв печатями, сделать с ней обменный вот уже вражина вместо удара по вам получает объемный взрыв. Техника-то мгновенная и печати не требует. На этом мы и попробуем сыграть. Полигон 11-й команды. Хатаки Какаши. Вовремя ушел. Место, куда я заменился, было подорвано огромным по своей разрушительной мощи взрывом. Сразу же ухожу из-под земли. Если они заминировали снаружи, значит и глубинные заряды у них есть. Выпрыгиваю из-под земли. Подрыв, земля коптит, взрывная волна направлена вверх. Группируюсь, печать сложить уже не успеваю, замену сделать не могу. Нужен либо клон, либо маяк. Концентрирую чакру по телу и группируюсь. Огромный столб черного дыма и взрывная волна относит меня из эпицентра взрыва. Приземляюсь на землю, вроде цел, только весь черный. Костюм придется выбрасывать. Такое не отстираешь, судя по всему, кто-то напутал с печатями и вместо взрыва некоторые печати стали коптить этот удушливый черный дым. Нельзя расслабляться, на место, где я лежал, приземлился ли, от него исходит зеленая чакра, значит, открыл врата. Не откатись я в сторону, грудную клетку бы пробило, пытаюсь подсечь опорные ноги, сальто в сторону и при этом в прыжке кидает в меня кунай с взрывной печатью. Ухожу кувырком назад и отпрыгиваю за дерево. Да сколько ж можно-то? Откуда у этой молодежи столько печатей? Вот ли, использую гендзюцу демоническая иллюзия. Дзюцу адского видения. Рокли, зараза, не достал. Успел таки среагировать. Ух, ты, розовые слоники, а чего это я поплыл? Вроде ничего не курил, а тут так плющит. Какаши, говнюк, гендзюцу на меня маленького и беззащитного использовал. Он что считает, что я... Как Сакура, буду биться в истерике. Показываю неприличный жест в сторону возможного нахождения Какаши. Что я знаю о снятии гендзюцу? Чакра воздействует на мозг, поэтому ген можно снять, приостановив поток чакры в голову, но этот вариант отпадает. Я пока еще не настолько хорош в медицинских техниках. Печать Торой Крикай, ага, аж 5 раз, нет у меня практики по снятию гендзюцу этой печатью. Твою дивизию придется снимать старым дедовским способом. Полигон 11-й команды. Хатаки Какаши. Есть, я его достал, Ли поплыл. Что происходит? Это что? Какая-то новая печать. Пальцы сжаты в кулак, средний палец торчит и направлен на меня, что бы это значило. Внезапно Ли бьется головой об дерево, дерево с хрустом прогибается внутрь. Слышится отборный мат, охи и пожелание нанести повреждения различной степени тяжести некому Какаши. МММММ. А ничего так, словарный запас, некоторые выражения я еще не слышал. Смещаюсь, место, где я стоял, превращается в филиал ада. 30 кунаев в взрыв печатями уничтожили дерево, возле которого я прятался. Пара клонов подбежали и забрали с собой Ли. При этом была поставлена дымовая завеса. Кто-то опять напутал с печатями или это они специально. Обычно такие завесы закрывают обзор, а это вместо закрытия обзора еще и воняет так, что аж глаза режет. Формирую печати и потоком ветра отгоняю дым от себя, но дело сделано. Мало того, что я уже весь черный, так еще и одежда провоняла. Как только закончу экзамен, выкину. Пора это заканчивать. Чувствую, у этих ребят еще не все козыри закончились, их бы энергию, да в правильное русло, цены бы им, как шиноби, не было. Использую поисковое дзюцу, отследить опытного шиноби им невозможно, но их я смогу найти. ХММ, клоны, клоны и еще раз клоны, где они логически могут быть. Там, где обладатель Гейкугана может видеть весь полигон, значит, направлюсь туда. Целых 5 минут пришлось идти до места их возможного нахождения. При этом меня постоянно пытались взорвать, в меня кидали кунай из взрыв печатями, ставили вонючие завесы. Особенно запомнился момент с цепными взрывами. Видимо, я зашел в еще одну ловушку, где по огромному квадрату были разложены взрыв печати с мелкими камушками в качестве поражающего эффекта поверх печати. Мне показалось, или в качестве материала они использовали обычную туалетную бумагу. Что же из них вырастет через несколько лет с таким подходом? Рокли, он идет за нами, ломает ловушки, уворачивается от взрыв печати. Да уж, действительно монстр. Пару раз мы его все-таки задели, но мы еще не использовали все возможные козыри. Вижу, как аж весь черный и вонь от него страшная, подарок от куратора, спецингредиенты, добавленные в дымовые шашки, вонь обеспечена на 3 дня, да еще и не отстирывается. Если с тела еще можно смыть, то с волосами совсем беда, если не достать специальный шампунь, придется бриться налысо у меня. Кстати, этот шампунь есть, я все запасы в Канахе скупил, шампунь недорог, но сука, редок. Выкуси, зараза, будешь знать, как в прямом смысле выносить мне мозг гендзюцу, голова до сих пор болит, не слабо я приложился об дерево. Смещаемся к озеру, там у нас подготовлен очередной сюрприз. Хината, дошли до реки, Какаши надвигается на нас, его выражение лица и мимика говорят о его недобрых намерениях. Ли говорит, выпускай мумий, обращаюсь к Наруто. Да, думаю, уже время, с ухмылкой отвечает Наруто. Из земли между нами стали появляться руки, затем полезли черепа и вылезли страшные тела покойников в странных одеждах, на некоторых из них были видны черви, которые ели мертвую плоть. Какой ужас! Рокли, мда, еще одна припадочная в этой деревне. Хината упала в обморок. Наруто, напомни мне в следующий раз ставить помидорку в известность о наших планах, попросил я Наруто. Да не вопрос, а реалистично получилось, Какаши вон тоже в ступоре, сказал Наруто. Резиденция Хокаге. Взрывы не прекращаются уже почти целый час, и Хокаге решил вызвать 2 анбушников.